Этим более всего она и интересна, несмотря на некоторые туманно выраженные и все же содержащие ненасытимое желание постигнуть тайну гения догадки. Они встретились на другой же день в греческой кофейне на Тверском бульваре. Тогда Маяковский и прочитал Пастернаку свою трагедию, поразившую Бориса Леонидовича бездонной одухотворенностью. Не будем пока проникать вглубь этих воспоминаний и отношений двух поэтов. Там есть страницы непонимания, резкого расхождения, скорбные страницы. В эти же дореволюционные годы Пастернак переживал чувство восторженной влюбленности, которая поддерживалась и укреплялась облаком в штанах, флейтой позвоночником, войной и миром, человеком, поэмами и стихами Маяковского. И чувство его не было безответным. Один лишь штрих. Когда в 1916 году Бобров готовил третий альманах «Центрифуги» с намерением продолжить полемику с кубофутуристами и предложил Пастернаку в этом же духе написать о Маяковском, тот в резкой форме отказался, ответив Боброву: «Браться за это не стану, по той единственной причине, что это претило бы моей душе и расходилось бы с тем чувством восхищения перед М, которое, как тебе небезызвестно, неискоренимая и основательная моя слабость». Борис Леонидович не жертвовал честью и благородством в угоду групповым страстям и ужасно тяготился групповой дисциплиной. Весна 1914 года для группы молодых поэтов была бурной. Стали появляться книжки, пока издаваемые за свой счет, за деньги, вырученные от выступлений, от продажи картин Бурлюка. Вышел сборник «Молоко кобылиц». Книжка стихов Каменского «Танго с коровами», напечатанная на оборотной стороне ярко-цветных оранжевых обоев. Второе издание «Дохлой луны», «Рыкающий Парнас» с рисунками Филонова и Бурлюков. И главным событием в этом ряду стал выход первого тома «Творений Хлебникова», который предваряла статья Каменского и Бурлюка. Теперь уже Маяковский носился с Хлебниковым и влюбленно, с необыкновенным искусством читал его стихи. Уже бурлящий Бурлюк не мог заслонить от него истинной поэзии. Маяковский говорил друзьям, что Витя сам не понимает, какой он блестящий поэт, гений, но у него нет голоса, а в наше время, когда живешь только глоткой, когда надо орать, драться, таранить, нельзя быть поэтом без голоса. Поэтому так часто и настойчиво читал на вечерах Хлебникова, иногда даже заслоняя им себя. Весна 1914 года в художественной жизни двух столиц, Петербурга и Москвы, была весной бурного прорыва авангардного искусства и в поэзии, и особенно в живописи. Поэты бросили вызов не только символизму, их амбиции простирались слишком далеко. Живописцы организовали выставки, вокруг которых кипели жаркие споры. У всех на слуху были имена Татлина и Малевича, Филонова и Осмеркина, Кончаловского и Якулова, Лентулова и Фалька, Кандинского и Машкова, Ларионова и Гончаровой, Кульбина. Шли поиски нового в театре, заявил о себе кинематограф. Фантазии Маяковского тянули его в цирк. Он видел большие возможности этого истинно народного зрелища в обновлении языка искусства. Авангардный ренессанс. В его атмосфере рождался и пробивал себе дорогу в искусстве футуризм. В этой главе остается коротко заключить, что футуризм в России был русским явлением, возникшим на русской почве, не чуждым национальным традициям анархическими вспышками, но и отличающимся серьезной глубокой привязанностью, особенно у Хлебникова, а затем и у Маяковского, к первородным истокам, смыслам и звучанием слов и к говору миллионов. Возникший в кризисной для искусства ситуации футуризм распространил немало экспериментальных отходов, дававших поводы для яростных нападок критики на него. Эксперимент всегда связан с риском, и авангардное искусство поэтому несет неизбежные потери. Но футуризм был для Маяковского школой словесной работы. Он вскоре убедился, что слово ему нужно для жизни, и это было уже вопреки футуризму. Как и всегда в истории литературы, большой художник не умещается ни в какое новое и самоновейшее течение, обусловленное программой, не умещается даже в том случае, когда эта программа им же и сформулирована. Русский футуризм лишь в одном смыкался с итальянским — в разрушительных идеях по отношению к культурному наследию. Эта варварская черта в русской традиции идет от русского бунта. Во всем остальном русские футуристы расходились с итальянскими, решительно отвергали идею милитаризма и войны, открыто выразили свое отрицательное отношение к выступлениям Маринетти во время его приезда в Петербург и Москву. Еще до визита Маринетти, вождя итальянских футуристов, в 1912 году северянин открещивался от них. Маяковский, выступая с докладом «Достижения футуризма» 11 ноября 1913 года, по сообщению одной из газет, оскорбился за российский футуризм, которому приписывают подражание Маринетти, и выразил свое презрение к агрессивности итальянских футуристов. Маринетти потом пришлось признать самостоятельность русского футуризма. Маринетти приехал в Россию в начале 1914 года и выступил в Петербурге, где Хлебников и Лившиц отказались его приветствовать, и в день первого выступления распространили листовку, выражавшую протест против холопства соотечественников, припадающих к ногам Маринетти. Вслед за докладами итальянского гостя появились афиши «Наш ответ, Маринетти». Лившиц выступил с докладом «Итальянский и русский футуризм и их взаимоотношения». 13 февраля Маринетти выступил с докладом в Москве, в Обществе свободной эстетики. Маяковский с друзьями специально прервали свое турне, вернулись в Москву перед этим событием, и согласным хором к ним присоединились северянин, Крученых, Лившиц, отвергали любое сходство с итальянцами, кроме клички, настаивали на русской природе своей эстетики. Через два дня после выступления Маринетти в газете «Новь» Маяковский, Большаков и Шершеневич опубликовали письмо, где отрицали всякую преемственность от италофутуристов. Русский футуризм развивался на родной почве, и все его особенности отражают момент вызревания новых течений в литературе и искусстве в период кризисного состояния духовной жизни общества. Начавшаяся в июле 1914 года Первая мировая война внесла свои коррективы в духовную жизнь России, оказала влияние на литературу и искусство, лицом к себе повернула Маяковского, которому только что исполнился 21 год. 13-й апостол. Войну принял взволнованно, хотя и с декоративной, с шумовой стороны. Оговорка не вполне объясняет то состояние, которое переживал тогда Маяковский. Как и многие молодые люди из интеллигенции, Владимир оказался втянутым в атмосферу военно-патриотического подъема. Просился добровольцем в действующую армию, но его не взяли, так как охранное отделение в 12 ноября 1914 года отказало в выдаче справки о политической благонадежности. Война, между тем, набирала обороты и стала открываться картина чуть ли не глобального милитаристского разбоя. В кровавый конфликт оказались вовлеченными 38 государств с населением в 1,5 миллиарда человек. Маяковский чуть ли не с первых же дней включился в пропагандистскую деятельность, сочинял подписи клубкам, отражающие дух и содержание официальной политики, участвовал в кружечном сборе на помощь жертвам войны. И, несомненно, его заявление поступить добровольцем в действующую армию было продиктовано желанием видеть войну, чтобы сказать о ней. Статья Маяковского «Штатская шрапнель», опубликованная 12 ноября 1914 года, заканчивается такими словами: «Как русскому мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли». И в другой статье «Будет ляне» Маяковский говорит о войне до победного конца. «Русская нация, та единственная, которая, перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира». В то же время он ратует за создание маршей и гимнов, которые бы вдохновили солдат на войне. Но вот что обращает на себя внимание. В стихах Маяковского «Мама и убитый немцами вечер», «Скрипка и немножко нервно», «Мысли в призыв» есть ощущение ужаса войны, и не видно никакой внутренней потребности воинского подвига, желания победы. Стихи не подтверждают его декларации. Поэт растерян. «Знаете что, скрипка, мы ужасно похожи, я вот тоже ору, а доказать ничего не умею». Никаких гимнов и маршей для воюющей армии он не написал и даже не пытался это сделать. Маяковский хочет сказать свое слово о войне, но ему пока нечего сказать. Зато он, кажется, понимает, как не надо писать о войне. Он цитирует пошловатые, салонно-напыщенные строки «Северянина» и зло высмеивает их. Впечатление такое. Люди, объятые героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер. И вдруг из толпы этих деловых людей хорошенький голос. «Крем де виолет, ликер из банана, устрицы, пудра. Откуда?» «Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркетантка. Игорь Северянин. Такая маркетантка русской поэзии». Маяковский видит разницу в том, чтобы не писать о войне, а писать войною. Но ведь и здесь не снимается вопрос, как писать. Он ищет свое место в разворошенном войною мире. Идет заведовать литературным отделом московской газеты «Новь», где и публикует статьи по вопросам политики, войны и, главным образом, искусства. Развивает футуристические концепции, правда, уже с оглядкой на войну. Война и вымученные стишки, вызванные ею к жизни, появлявшиеся в печати, дали Маяковскому новый повод со всей силой обрушиться на поэзию символистов, напоминающую, по его словам, теплое одеяло, сшитое из пятачковых лоскутьев фельетонной мысли. В газете он проработал недолго. Единственная литературная страница, в которую включил произведение Асеева, Пастернака, свое стихотворение «Мама и убитый немцами вечер» под общим названием «Траурная ура» повлекла решительное недовольство редактора и конец служебной карьеры Маяковского. Страница не соответствовала победному пафосу газеты. Метание поэта в поисках своего места в разыгравшейся на его глазах мировой трагедии, уносящей десятки, сотни тысяч человеческих жизней, отражают и статьи об искусстве. В них, с одной стороны, видна попытка укрыться в скорлупе независимости, поэтической суверенности от жестоких и вопрошающих противоречий действительности, в скорлупе самовитого слова, в эфемерном убежище футуризма, с другой — невозможность примирить с этой позицией слово, рожденное его поэтическим и общественным темпераментом слова, рожденное жизнью и нужное для жизни. Интуиция подсказывает: нам слово нужно для жизни, а футуристическая догма утверждает: цель поэта — слово. Слово — само цель. Не идея рождает слово, а слово рождает идею. В этом ключе трактуется Чехов, любимый писатель молодого Маяковского. Подобный дуализм не случайен, он имел продолжение и в 20-е годы. Считавший себя социалистом по убеждениям, участник революционного подполья, Маяковский борется с анархическим бунтарем в самом себе, и перипетии этой борьбы находят отражение в статьях, выступлениях и стихах поэта. Путаница и сомнения в понимании, предназначении, сути искусства усугубляются бессилием отразить весь ужас народной беды, вызванной войною. Литература прошлого, ее традиции, кажутся неприемлемыми для современности, потому что несправедливым было социальное устройство того времени. Еще один футуристический догмат. Патриотический порыв начального периода войны обратил взгляд Маяковского на национальные истоки традиции народного искусства. В статье «Россия. Искусство. Мы» он цитирует воззвание Хлебникова к славянам, студентам, написанное в 1908 году и зовущее к единению, клеймит обывательскую привычку оглядываться на заграницу, в быту, в искусстве. Вместо чувства русского стиля, вместо жизнерадостного нашего лубка, легкомысленная бойкость Парижа или гробовая костлявость Мюнхена, возмущается Маяковский. Но при этом считает позором исключение под нажимом шовинистической пропаганды из репертуара русских театров Вагнера, Гауптмана и других. Он и футуризму придает национальную окраску, считая, что плеяда молодых русских художников Гончарова, Бурлюк, Ларионов, Машков, Лентулов и другие уже начала воскрешать настоящую русскую живопись, простую красоту дуг, вывесок, древнюю русскую иконопись безвестных художников, равную и Леонардо, и Рафаэлю. Много позднее в очерках о Париже он расскажет такой грустно-забавный случай, бывший перед войной. Состоялась совместная выставка французов и русских. Один из критиков назвал русских жалкими подражателями и выхваливал какой-то натюрморт Пикассо. На другой день выяснилось, что служитель перепутал номера. Восхваляемая картина оказалась кисти Савенкова, ученика жалких подражателей, а сам Пикассо попал в жалкие. Конфуз был тем больше, что на натюрморте красовались сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимые у Пикассо. К народной же традиции Маяковский подводит и футуристические эксперименты со словом, утверждая, что литература, поэзия, имеющая в своем ряду Хлебникова, Крученых, вытекала из светлого русла родного первобытного слова, из безымянной русской песни. Перспективу для изобразительных искусств поэт видит в том, чтобы откопать живописную душу России. Он призывает молодых художников диктовать одряхлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю Востока. К теории же самовитого, самоцельного слова прибавляются радикальные поправки. В статье «Без белых флагов» Маяковский пишет: «Мы не признаем бесполезного искусства». И одно из требований жизни, уже в статье «Война и язык», он формулирует так: «Сделать язык русским». Это означало, что эксперимент со словом должен быть подчинен внутренним законам русского языка. В начале 1915 года Маяковский впервые хоронит футуризм, тот, что был представлен особенной группой. Поэт возвещает, что тот футуризм умер, и провозглашает осанну тому, что с чертежом зодчего готовится творить новое искусство. В поэзии он делает новые шаги, уводящие в сторону от автономных эстетски ограниченных задач и целей этого течения. Стихотворения «Я и Наполеон», «Вам», гимны, написанные в 1915 году, уже отчетливо выявляют позицию поэта. 1915 год остудил некоторые горячие головы, одурманенные победно-патриотическим угаром. Уже в начале его русская армия терпит поражение, на фронте не хватает снарядов, командование шлет в ставку и военное министерство запросы, в войсках растет недовольство. Теперь уже Маяковский воспринимает войну как народную беду, и трагический смысл ее он выразил в стихотворении «Я и Наполеон». Он все более явно расходится с официальной пропагандой войны и подхватывающей ее мотивы литературы. Поэт ищет виновников кровавой бойни и, скорой на расправу, бросает обвинения тем, кто оказывается ближе, кого можно увидеть в лицо. В том же знаменитом кабачке «Бродячая собака», где состоялся его поэтический дебют, 11 февраля 1915 года Маяковский впервые прочитал стихотворение «Вам». Это дерзкое обвинение он бросил в лицо респектабельной публике, фармацевтам, которая приходила в «Бродячую собаку» ради острых ощущений. Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться как, может быть, сейчас бомбой ноги вырвала у Петрова поручика? Публика пришла в негодование. Такого здесь не бывало. Раздались возмущенные голоса, свист. Но Маяковский, перекрывая их, продолжал чтение. Скандал разразился после последних строк. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду. Раздались ахи женщин, мужчины остервенели, стали угрожать поэту. Маяковский стоял очень бледный, вспоминает Толстая вечерка, судорожно делая жевательные движения. Желвак нижней челюсти все время вздувался, опять закурил и не уходил с эстрады. Очень изящная и нарядно одетая женщина, сидя на высоком стуле, вскрикнула: «Такой молодой, здоровый! Чем такие мерзкие стихи писать? Шел бы на фронт!» Маяковский парировал: Недавно во Франции один известный писатель выразил желание ехать на фронт. Ему поднесли золотое перо и пожелание «Останьтесь! Ваше перо нужнее родине, чем шпага!» Та же стильная женщина раздраженно крикнула: «Ваше перо никому, никому не нужно! Мадам, не о вас речь! Вам перья нужны только на шляпу!» Некоторые засмеялись, но большинство продолжало негодовать. Словом, все долго шумели и не могли успокоиться. Тогда распорядитель вышел на эстраду и объявил, что вечер окончен. Газета «Биржевые ведомости» лицемерно восклицала: «Эти ужасные строки Маяковский связал с лучшими чувствами, одушевляющими нас в настоящее время, с нашим поклонением тем людям, поступки которых вызывают восторг и умиление. Стихотворение вам и его премьера в «Бродячей собаке», опубликовать его удалось только в «Альманахе взял» в конце 1915 года, без сомнения знаменует внутренний поворот и понимание характера войны Маяковским. На все происходящее он посмотрел как бы другими глазами и с другой стороны. Петербург, теперь уже Петроград, тянул к себе Маяковского. В столице ему, казалось, было более широкое поле для осуществления творческих замыслов, печатания и издания стихов. И он в 1915 году переселяется в Петроград, не имея постоянного пристанища. Из писем к родным видно, как несладко ему живется в это время. Весьма сдержанный в том, чтобы как-то обременять маму и сестер своими просьбами, он все-таки пишет старшей сестре: «Милая Люда, ты в письме спрашивала, не нужны ли мне деньги, к сожалению, сейчас нужны и очень, пришли мне рублей 25-30. Если такую сумму тебе трудно, то сколько можешь, извиняюсь за просьбу страшно, но ничего не поделаешь». Из письма к Александре Алексеевне: «Дорогая мамочка, у меня к вам большущая просьба. Выкупите и пришлите мне зимнее пальто, и, если можно, одну смену теплого белья и несколько платков. Если это вам не очень трудно, то, пожалуйста, сделайте. Это к осени. А на лето устраивается в дачном поселке Кокола, где продолжает работу над поэмой «Тринадцатый апостол», позднее названный «Облако в штанах». В Коколе через Чуковского Маяковский познакомился с Репиным. Они-то, Чуковский и Маяковский, несмотря на довольно щекотливые коллизии во взаимоотношениях между собой, тем не менее часто встречались. В Коколе Маяковский жил бедно, денег не было, весь его гардероб умещался на одном гвозде, желтая кофта и цилиндр. Однако ходил с гордой осанкой миллионера и фата Чуковский. От бедности по очереди обедал у Чуковского, Еврейного и других. Расписывал знакомых на всю неделю. А раньше с влиятельным когда-то критиком Чуковским бывали у него столкновения из-за футуризма, который Корней Иванович недолюбливал и критиковал. Один раз им пришлось даже письменно объясняться. Да и само знакомство их в описании Чуковского представляет сюжет в футуристическом репертуаре. Чуковский приехал как-то в Москву, решил встретиться с Маяковским, которого выделял среди футуристов. Встреча случилась в Обществе свободной эстетики на Большой Дмитровке, 15. Маяковский был в бильярдной, его по просьбе Чуковского вызвали оттуда. Вышел, держа в руках кий, неприязненно спросил: «Что вам надо?» Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней. Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с тем интересом, с каким слушают влиятельных критиков юные авторы, и, наконец, к моему изумлению, сказал: «Я занят. Извините, меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, подите, пожалуйста, в тот угол, к тому крайнему столику. Видите, там сидит старичок в белом галстуке. «Подите и скажите ему все». Это было сказано учтиво, но твердо. «При чем здесь какой-то старичок? Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт, а папаша сомневается. Вот и скажите ему». Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку. После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Впрочем, в тот же вечер они гуляли по Москве, и уже поздно ночью, при свете уличного фонаря, Чуковский читал молодому поэту свои переводы Уитмена. Тот высказывал замечания, спорили, потом встречи были довольно частыми. Близости все равно не произошло. В объяснении этого Чуковский высказывает догадку. Маяковский был то, что называется «хоровой человек». Он чувствовал себя заодно с футуристами. Это значит, что Маяковский не мог иметь близких отношений с человеком, выступающим против его товарищей-футуристов. Вряд ли здесь удачно сказано «хоровой». Маяковский в любом хоре был солистом, выделялся своим голосом, даже если это относится к футуристическим выступлениям. Но чувство солидарности, товарищеской верности Чуковским угадано, и в будущем мы не раз убедимся, как прочно жило оно в поэте. Чуковский рассказал, как в 1913 году он читал в политехническом лекцию о футуристах. Это была тогда модная тема. На лекциях его бывали Шаляпин, граф Алсуфьев, Бунин, Савва, Мамонтов и даже почему-то Родзянко. Так вот, в ту минуту, когда лектор бранил футуризм, Маяковский появился в желтой кофте и прервал лектора, выкрикивая по его адресу злые слова. В зале начался гам и свист. Особый привкус эпизоду придает то, что пронести контрабандой желтую кофту в политехнический помог Чуковский. Полиция в это время запретила Маяковскому появляться перед публикой в желтой кофте и специально проверяла его при входе. Получив уже на лестнице кофту от Чуковского, поэт тайком переоделся и, эффектно появившись среди публики, устроил лектору обструкцию. В Коколе Чуковскому Маяковский ходил, чтобы не только пообедать, но и почитать новую поэму, которую часами вышагивал по берегу залива. Однажды удивил хозяина дачи тем, что прочитал наизусть все стихотворения Блока из его третьей книги в том порядке, в каком они были напечатаны. Корней Иванович Чуковский рассказал, как это время шла работа над поэмой «Облако в штанах», как, шатаясь пляжем, Маяковский вышагивал раскаленные строки поэмы. «Это продолжалось часов 5 или 6, ежедневно», — вспоминал Чуковский. «Ежедневно он исхаживал по берегу моря 12-15 верст. Подошвы его стерлись от камней, нанковый синеватый костюм от морского ветра и солнца давно уже стал голубым, а он все не прекращал своей безумной ходьбы». Так Владимир Маяковский написал свою первую поэму «Облако в штанах». Чуковский ошибается только в одном — в том, что тогда еще, по его словам, начала поэмы не было. Может быть, Маяковский не считал начало законченным и потому не читал его? Свидетельство Каменского о рождении первых строк и их прочтении в вагоне поезда — не вызывает сомнений. Вряд ли поэма о любви, когда Маяковский весь был наполнен, жил этим чувством, могла начаться, как утверждает Чуковский, отрывком о северянине и бурлюке. Любовь не отпускала его и в Коколе. Образ Марии двоился в сознании, отталкивая и в то же время привлекая своей недоступностью. Мария! «Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное Богу. Поэма была закончена летом, здесь, в Куокколе, после большого перерыва в работе над нею. Полностью, без цензурных изъятий, как в 1915 и в 16 годах, она была издана только после революции. В предисловии к этому изданию Маяковский так определил смысл произведения. «Долой вашу любовь! Долой ваше искусство! Долой ваш строй! Долой вашу религию!» Четыре крика четырех частей. Композиционно поэма не имеет столь четко выраженного тематического разделения по ее четырем частям, но она с необычайной наглядностью подтверждает почти экспромтом еще в 1933 году сказанное Пастернаком о Маяковском. Его революционность есть революционность совершенно самостоятельная, порожденная не только историческими событиями, а его типом, складом, мыслью, голосом. Революция ему снилась раньше, чем она случилась. Эта саморожденная революционность, столь прозорливо замеченная Пастернаком, как генерализирующая черта характера, многое, если не все, предопределила в жизни и творчестве Маяковского. Не будем возвращаться к его прошлым революционным увлечениям. К ним все-таки примешивается романтика юности. Поэтому «Облако в штанах» написал, хоть и молодой, но достаточно зрелый человек, написал в самом развороте мирового военного конфликта, когда на весы истории были брошены судьбы целых народов. В основе, в сути этого произведения — протест. Протест нравственный, социальный, эстетический. Что может поэт? Во всю мощь своих легких выкрикнуть «долой» от имени голодных орд в ожидании революции. Знаменитые строки. «В терновом венце революции грядет 16-й год». В первом варианте «который-то год». Не пророчество, а желание. Пророчество зиждется на точном расчете или на интуиции. Ни точного расчета, ни интуитивного предощущения революции, которое ведь тоже связано с внутренним осознанием революционной ситуации, Маяковский в это время не имел. Связи с большевистским подпольем, которое вело пораженческую политику по отношению к войне и подготавливало революционную ситуацию, были прерваны. «Долой Маяковского» — характерный жест русского бунтаря. Берется ли он за топор, вилы, горящий факел поджигателя, самодельную бомбу или рвет на груди рубаху, выражая готовность на бой и на смерть? Оружие Маяковского — слово. В слове реализуется стихийная, саморожденная, органическая для его натуры революционность, которая и привела его к футуристам, так же как подросткам, к большевикам. В поэме бурлит молодая кровь. Ее символика утверждает наступательную энергию молодости. «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду красивый 22-летний». Замысел поэмы о любви «Долой вашу любовь», забрезжившей после крушения надежд в Одессе, конечно, сильно переменился во время войны, хотя и любовь, попранная, оскорбленная, уничтоженная всем строем неправедной жизни, питает эмоциональную энергию поэмы. Любовь требует, как просят христиане, хлеб наш насущный дашь нам днесь. ее лирический герой, как и герой трагедии Владимир Маяковский, стоит в центре мира, стягивая весь мир к человеку. Альфонсов. Грубая, жестокая реальность в поэме предстает враждебной ее герою. Здесь слышатся отголоски войны. Всю страсть отрицания Маяковский переносит на буржуазное мироустройство. В нем видят зло, искажающее мораль и саму идею искусства. Но и этого Маяковскому мало. Он бросает вызов самому Богу, вводит в поэму образ 13-го апостола, сам предстает в образе 13-го апостола, апостола-разрушителя. Это образ всеобщего отрицания. Недаром четвертая часть поэмы столь агрессивна по лексике, по интонации, столь нарочито и грубо антиэстетична. Маяковскому претил эстетизм на почве православия. Ему претила идея религиозно обновляющей и воскрешающей стихии войны как антигуманная. И он богохульствует, издевается над Всевышним с неслыханной дерзостью. Поэт возвышает человека, прощая ему даже личные обиды. Ницше, прочитанный им, проповедовал повиновение, Маяковский призывал к бунту. В борьбу с буржуазным миропорядком и вступает герой поэмы. Пока это бунт, угроза, но более всего страдания, выплеснувшиеся на такой мощной лирической волне, которая способна затопить человека с ног до головы, увлекая в поток невиданных страстей. Именно тут рождаются парадоксальные метафоры. «Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Глаза, наслезенные бочками, выкачу. Дайте о ребра опереться». Страдания не за себя только, а за всех, чье достоинство попирается и попрано уже, рождает в нем чувство солидарности с теми, кто трудится, жилые мускулы молитв верней, обостряет зрение. «Я вижу идущего через горы времени, которого не видит никто». Тоска по любви, не омраченной корыстью, любви естественной, чистой, с огромной силой сказалась и в последней части поэмы. И этим тоже объясняется та агрессивность, та уличная дерзость, с которой Маяковский обрушивается на Бога, повинного в социальной несправедливости жизни на земле. Уже в конце поэмы вырывается отчаянный крик о войне. «Смотрите, звезды опять обезглавили и небо окровавили бойней». Но самое резкое слово об этом еще не сказано, оно впереди. Облако — гигантский шаг от трагедии Владимир Маяковский в мастерстве и искусстве овладения темой. Но это тоже трагедия, трагедия художника, ощутившего в себе мощь гения и ватную глухоту непонимания. Поэма кончается потрясающей воображение метафорой. Глухо, вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. Отрывки из поэмы до ее публикации были даны в статье о разных Маяковских. Поэт стихами из «Облака» объясняет себя, иронически пародируя оценки и квалификации, даже ругательства, на которые не скупилась по отношению к Маяковскому пресса. Один только пример. «Милостивые государни и милостивые государи, я нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие. Я циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно с десертную тарелку. Я извозчик, которого стоит впустить в гостиную, и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словище этой малоприспособленной к салонной диалектике профессии. Я рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежды найти свое имя. Я... Так вот, господа, пишущие и говорящие обо мне, надеюсь, после такого признания вам уже незачем доказывать ни в публичных диспутах, ни в проникновенных статьях высокообразованной критики, что я так мало привлекателен. И еще в продолжение. Не правда ли, только убежденный нахал и скандалист, исхищряющий всю свою фантазию для доставления людям всяческих неприятностей, так начинает свое стихотворение. «Вы мне, люди, и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лижет?» Нахал и скандалист — это, конечно, характеристики Маяковского, взятые им из тогдашних газет. Одна строка здесь впоследствии была исправлена. «Но мне, люди...» Облако настолько ошеломляло своей антибуржуазностью, бунтарским духом и поэтической мощью, что расправиться с ним обычными критическими приемами оказалось не под силу. Тогда была предпринята попытка объявить автора поэмы сумасшедшим. Его заманили в один частный дом, где заранее собрали консилиум врачей-психиатров, но те не подтвердили кулуарного диагноза. Коллеги-футуристы оценивали облако лишь как явление эстетическое, не углубляясь в содержательную направленность произведения. В читательском кругу, особенно среди молодежи, уже были такие люди, которые ощутили, может быть, еще не очень внятно, исполинскую мощь таланта Маяковского. И судьбе было угодно распорядиться так, чтобы одним из первых слушателей поэмы до ее публикации стал Илья Ефимович Репин. В Коколе, где в это время собралось довольно именитое общество, Репин захаживал к Чуковскому и, зная непримиримое отношение Ильи Ефимовича к футурне и его темперамент, а также зная полемическую невоздержанность и темперамент Маяковского, Корней Иванович боялся, что при нечаянной встрече этих двух разных по возрасту, но одинаково неуступчивых и занозистых людей, может произойти электрический разряд большой разрушительной силы. Встреча, как ее не избегал Чуковский, все-таки произошла. И произошла именно у него. Но эффект оказался совершенно неожиданным. Маяковский читал Чуковскому отрывки из новой поэмы. В это время к нему пожаловал Репин с дочерью. Возникла неловкость, которую решил поправить Илья Ефимович. Он попросил Маяковского продолжить чтение. И вот она, неожиданность. Маяковский читает «Облако в штанах». Репин, реакции которого боялись, аплодирует. «Браво, браво!» Маяковский читает дальше. Репин снова. «Темперамент! Какой темперамент!» И к полному недоумению присутствующих сравнивает Маяковского с Мусоргским. И тут же предлагает написать портрет Маяковского. Эту честь он оказывал очень немногим представителям литературно-артистического мира. «А сколько вы заплатите?» — спрашивает Маяковский. Репин воспринимает эту дерзость с юмором. История с портретом весьма забавна, но прежде чем Репин попробовал писать Маяковского, поэт сам сделал несколько моментальных набросков с художника, и тот, одобряя Маяковского, говорил: «Какое сходство! И какой Не сердитесь на меня, реализм. Репин не хотел признавать в Маяковском футуриста. Приготовив для портрета холст, выбрав краски, он повторял Маяковскому, что хочет изобразить его вдохновенные волосы. И когда тот явился к нему в назначенный час позировать, Репин, увидев поэта, разочарованно воскликнул: «Что вы наделали, о!» Оказалось, продолжает вспоминать Чуковский, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашел в парикмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех вдохновенных волос, которые Репин считал наиболее характерной особенностью его творческого облика. «Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы...» И вместо большого холста Репин взял маленький и стал неохотно писать безволосую голову, приговаривая: «Какая жалость! И что вас это угораздило?» Маяковский утешал его: «Ничего, Илья Ефимович, вырастут!» Чуковский, проявляя сочувственное отношение к бедственному положению поэта, хотел устроить его куда-нибудь на работу и отнесся с этим к знаменитому и могущественному тогда журналисту Власу Дорошевичу. Но тот предупредил телеграммой: «Если приведете мне желтую кофту, позову околоточного. Сердечный привет». В этом же году Маяковский ближе познакомился с Горьким, и это знакомство имело для него чрезвычайно большое значение. К сожалению, последовавшая через несколько лет нелепая ссора развела их и затемнила пору близких, чуть ли не дружеских отношений. По свидетельству Сереброва, Горький впервые увидел Маяковского в «Бродячей собаке» 15 февраля 1915 года. Послушав молодого поэта, сказал: «Зря разоряется по пустякам. Такой талантливый. Грубоват — это от застенчивости. Знаю по себе. Надо бы с ним поближе познакомиться». Кстати, Маяковский в декабре этого же года, тоже в присутствии Горького, выступил с докладом о футуризме на квартире художницы Любавиной. Собралось человек 30 друзей и знакомых. Привыкшие к большой аудитории, в которой всегда есть оппоненты, и, стало быть, надо с кем-то спорить, кого-то громить, на этот раз он не нашел нужного тона, громящие фразы оказались неуместными. Маяковский растерялся и ушел из комнаты. Именно в такие моменты, а не в большой аудитории, и проявлялась его застенчивость. И чуть ли не первым из писателей заметил ее Горький. Это поближе произошло в Мустомяках на Карельском перешейке летом 1915 года. А встреча в «Бродячей собаке» была вовсе не случайной и имела далеко идущие последствия. К тому времени вышел альманах «Стрелец», где под одной обложкой сошлись символисты и футуристы. Именно этому событию и был посвящен вечер в «Бродячей собаке», и инициатива приглашения Горького исходила от футуристов. Горький тогда был на расхват. Он только что вернулся из эмиграции, слава его уже давно перешагнула границы не только России, но и Европы, и футуристы, заполучив такого гостя, чувствовали себя именинниками, демонстрируя скромное достоинство, не задирались, хотя иронически говорили о возможности и полезности для себя общения с символистами. По сообщению одного журнала, Маяковский, наидерзостнейший футурист, презрительно заявил, говоря о возможном воздействии символистов на футуристов, что он не желает, чтобы ему прививали мертвую ногу. Вот тогда-то на этом вечере в «Бродячей собаке» и прозвучала сакраментальная фраза Горького о футуристах, вызвавшая настоящую сенсацию: «В них что-то есть». Футуризм как литературное течение был чужд Горькому, но к футуристам-поэтам он выразил свои симпатии. В изложении историка литературы Щеголева Горький сказал следующее. «Футуристы — скрипки, хорошие скрипки, только жизнь еще не сыграла на них скорбных напевов. Талант у них, кажется, есть, запоют еще хорошо». И еще Горький сказал в похвалу футуристам, они принимают жизнь целиком, с автомобилями, аэропланами. Приятие жизни — ценнейшее качество. Не нравится жизнь — сделайте другую, но мир принимайте, как футуристы. Много лишнего, ненужного у футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло? Надо же отбиваться. Конечный вывод Максима Горького — в футуристах все-таки что-то есть. Сам Щеголев был резко настроен против футуризма и неодобрительно отнесся к похвале Горького. А печать устроила по этому поводу целую кампанию устыжения и осуждения маститого писателя. Горький де защищает литературных хулиганов, скандалистов, сукиных сынов. Некто Ожегов ехидно заметил, что ради посещения футуристов Максимом Горьким счастливые хозяева даже приоделись, и вместо кофт на них красовались смокинги, и что похвала Горького, пресловутая «в них что-то есть», восхитила футуристов. Само собою поощрительное слово Алексея Максимовича, сказанное наперекор ругательством прессы, было для Маяковского и его друзей большой поддержкой. А для их противников это слово оказалось поводом к нападкам уже и на самого Горького, и тому пришлось еще раз высказываться, отвечая на вопросы журнала журналов, и более подробно разъяснить свою позицию. Он, например, сказал, что русского футуризма нет, а есть несколько талантливых людей, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину. Называя Маяковского, сказал, он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Как видим, для печати Горький дал более сдержанную оценку Маяковскому, чем в разговоре с Серебровым, но это и понятно. Особенно если учесть, что печать, не пренебрегая даже личными оскорблениями, буквально набросилась на Горького за его осторожные, в общем, слова, сказанные про футуристов в «Бродячей собаке». В компании нового поношения футуристов уже после того, как высказал к ним сочувствие Горький, принял участие даже Леонид Андреев, призывавший резко отграничиться от них. В некоторых изданиях в связи с горьковским учительским жестом поддержки появились призывы жестоко и неотступно бороться с футуризмом. Негодование прессы выходило за пределы нормальной полемики. Зато сами футуристы ликовали. Похвала Горького, хоть и не прямая, и в отношении всего футуризма двусмысленная, все-таки была достаточно очевидной, а на фоне разносной, уничтожающей оскорбительной критики со страниц чуть ли не всех газет, казалось им особенно значительной моральной поддержкой.